Здравствуйте, дорогие друзья! Давно уже хотела пройтись по тем главнокомандующим, которые в Украине кошмарят российское население, а самим россиянам рассказывают о том, что якобы они там ведут какую-то спецоперацию, о том, что они зачищают нацистов, бандеровцев, там кого-то еще, ну, в общем, как обычно. Ну, давайте мы с вами пройдемся вот по, думаю, может быть, эта картинка тогда вам станет более точной и ясной. Потому что, знаете, что я сделала? Я зашла на сайты военных корреспондентов российских, именно российских. И именно с их слов вот я сейчас делаю для вас обзор. Потому что очень много русских, русскоязычных людей, которые продолжают поддерживать Путина или говорят, что все не так однозначно. Вот они говорят, что это вы все на украинцев ссылаетесь. Так вот, я теперь буду ссылаться на россиян, на российских военных корреспондентов. Итак, вообще получается следующее, что президент России Владимир Путин вообще на самом деле сейчас продолжает какие-то хаотические метания, меняя командующих армии в Украине, которая медленно, но верно сдает позиции под натиском наступления ВСУ. То есть российская армия отступает. Глава генерального штаба Валерий Герасимов, возглавлявший украинскую кампанию в декабре прошлого года, отстранен от управления войсками, сообщают очень многие вот такие Z-военкоры, то есть российские военкоры. 67-летний Герасимов, выпускник Казанского высшего танкового училища, командного училища, формально сохраняет пост начальника генерального штаба. Но к решению вопросов военных действий уже отношения не имеет. Так, например, пишет «Рыбарь». Это военкор, достаточно известный, по крайней мере, в ДНР и ЛНР. И по его данным, фактическое руководство войсками сейчас осуществляет генерал-полковник Михаил Теплинский, год назад занявший пост командующего ВДВ, то есть десантными войсками, а в апреле ставший замом командующего группировкой российской в Украине. Информацию о том, что Теплинский де-факто руководит операцией вместо Герасимова, в субботу, 8 июля, также подтвердил Романов Лайт, то есть те, кто любит российскую армию, вы знаете этих военкоров. Предлогом для масштабных чисток в вооруженных силах России стал, ну, как понятно, мятеж ЧВК Вагнера, после которого следователи и представители ФСО занялись как руководством органов военного управления, так и командирами отдельных частей. Ну, здесь я даже перечислять не хочу ссылки на разных военных корреспондентов. Если вы ВКонтакте или в Одноклассниках сидите, то там об этом пишут практически все. С начала войны Путин как минимум четырежды менял командующего, брошенный на покорение Украины российской армии. Причем, кто именно возглавлял вторжение в первые недели, так и остается неясным. И об этом тоже пишут все. Кстати, и российские, и украинские газеты, и международные наблюдатели. Вероятно, российский президент Путин хотел приписать в себе все вот эти заслуги, ну, может быть, вместе с Шойгу, за драматическую победу, которую ждал. Вот так пишут эксперты, опять же, военные эксперты из России. Но что-то пошло не так, и Киев за 3 дня взять не удалось. С апреля прошлого года российской группировкой руководил Александр Дворников. Спустя 2 месяца его сменил Геннадий Житко, который был уволен в октябре, вскоре после сдачи Харьковской области. Назначенный на его место Сергей Суровкин, отметившийся много раз уже в истории, в первый раз о нем узнали, об этом человеке, еще в 91-м году, когда танки в Москве задавили людей. Это было сделано по приказу Сергея Суровкина. И вот именно вот этого кровавого генерала запустили в Украину. А в Украине он отметился массированными ракетными ударами по энергоструктуре, инфраструктуре и вообще по жилым городам, поселкам, домам, больницам. То есть спокойно и смело под его командованием убивалось местное население украинское. И вот тогда на его место пришел Герасимов, которому теперь пришлось уступить место Теплинскому. Что это за чехарда такая? С одной стороны, россияне ждут победу, а с другой стороны, мы видим, что военное руководство меняется с невероятной скоростью, причем самое высшее военное руководство. Никто не хочет брать на себя ответственность. Или началась война башен Кремля, мы этого тоже досконально не знаем. Вот таким образом мы с вами смогли увидеть вот эту чехарду на фоне полного контрнаступления по всем фронтам украинской армии. Вы знаете, я вчера, сегодня на выходные дни просматривала ТикТок, и меня невероятно удивляет то, что заработало огромное количество чатов, огромное количество самых разных комнат, в которых вот такие вот русские пропагандисты, российские пропагандисты уверяют о том, что во всем виновата Украина, и Украина продолжает бомбить сама себя. Ну вот странно, 9 лет назад, когда Россия не вторглась в Украину, когда жила себе страна спокойно, никто никого не бомбил. А вот после того, как начались учения в Ростовской области в 2014 году. Вот и началось. То бомбили Донбасс, то еще что-то, то Донецкий аэропорт, то Луганский аэропорт. Крым забрали и говорят, нет, это Украина сама себя бомбит. Россияне дорогие, проверьте, пожалуйста, логику. У вас с логикой все очень и очень сложно. Но для того, чтобы понять, что же происходит и каковы потери российской армии в Украине, я вынуждена вам назвать цифры. На сегодняшний день, на воскресенье, 234 040 – это официальные боевые потери российской армии в Украине. То есть 234 тысячи. На фоне вот этой чехарды на самом высоком уровне понятно, что от россиян все-таки скрываются потери. А знаете, это критично уже для России. И я понимаю, почему это является такой огромной тайной, почему мне затыкают рот. В 2014 году, как вы помните, знаете, я начала проект, который назывался «Груз-200 из Украины в Россию». В этом проекте работал со мной Борис Немцов, который был убит за этот проект. И удивительно то, что это стало огромной тайной во всей российской оппозиции, которую российские вот эти все всякие лидеры, хорошие русские, по сей день хранят как тайну, может быть, соответствуя или подчиняясь указу Владимира Путина, который, да, действительно выпускал указ о неразглашении потерь среди военных в мирное время. Он же не объявляет войну. И вот это удивительный момент предательства российской оппозиции, демократической оппозиции, своих же демократических принципов. Ну ладно, бог с ними. Возвращаемся к вот самой ситуации. Россияне ведь тогда смеялись надо мной, подогреваемые сетевым троллем Анатолием Шарием. Ну, а то, что Фейгин недавно заявил, мы ее топили, да, вот они меня и топили. Но, тем не менее, с 2014 по 2018 год мы с волонтерами насчитали тогда до 200 тысяч, вдумайтесь в цифру, российских потерь, то есть только с российской стороны. Россия скрывала и по сей день скрывает свои собственные потери. А теперь возьмите карандаш и давайте попробуем сложить вот те цифры, о которых я говорю. Я не предлагаю вам в них верить, потому что доказать это сейчас я вам не смогу. Вам это докажет история после того, как закончится эта война. Ну, чтобы вы потом не говорили, я не знал, там, я вам сейчас даю эту информацию. Так вот, в этой войне с 2022 года, то есть запоминаем, да, что с 14 по 18 было до 200 тысяч потерь, это нами установленных, официально непризнанных. А вот в этой войне 2022 года только официальные зафиксированные потери россиян, вот я вам уже произнесла, 230 тысяч, 234, да? То есть цифра ползет. Никто не знает, сколько погибло в госпиталях, между прочим, при транспортировке туда. Никто не знает, сколько погибло от потери крови и сепсиса. Это цифры для нас, вот именно за семью печатями и для таких пропавших без вести. Россия давным-давно использует один монумент с названием «Неизвестный солдат». Вот идите ему и поклоняйтесь. Так вот, по военной статистике подсчета потерь, официальная цифра, которую вот известна во время боев, ее нужно умножать на 3. Поэтому от сегодняшней официальной цифры умножьте ее на 3, считайте, и вы увидите, куда делись наступательные силы России и почему понадобилась дополнительная мобилизация. То есть, по сути, вы поймете, где находится российская армия, та самая, которая в феврале 2022 года вошла в Украину. Однако это не все. При подрыве на Каховской ГЭС на левом берегу Днепра оставались уже укрепленные российские войска первой и второй линии укреплений. И знаете, пропало вот во время этого наводнения внезапного пропало свыше 5000 бойцов российских. Эти сведения просочились ко мне, ну, абсолютно случайно. Спасибо огромное, мои волонтеры. Цифра эта подтвержденная в Министерстве Российской Федерации. Они не будут ее озвучивать, но они с ней согласились. И вот судьба этих 5000 неизвестна. Оставшись тогда без плавсредств, многие не ведь не умели плавать. Они сутками сидели там, висели на деревьях, сначала посмеивались, потом холодно стало. Какой бы теплая вода ни была, вы понимаете, что в воде сидеть сутками невозможно. Так что они просто падали в воду и тонули. Об этом Министерство обороны России вам не расскажет. Но они внутри, там об этом знают. А вы можете продолжать смеяться надо мной и моими волонтерами. Фактически вы ведь смеетесь над своими соотечественниками, погибшими в этой бесславной войне. А теперь давайте сложите цифры. Поверьте, мне их тоже страшно озвучивать, потому что на деле в период с 2014 года по настоящее время, 9 лет, Кремль угробил до миллиона своего репродуктивного мужского населения на территории Украины. Рождаемость в России неуклонно падает, но послушайте, до миллиона нормальных молодых мужиков. Страна в стагнации. И вместо того, чтобы свергнуть эту преступную кремлевскую власть, прекратить уничтожение, как вот многие кричат, русского народа, мужчины России, как лемминги, как бесправные рабы, беспрекословно подчиняясь приказам, преступным приказам Кремля, идут убивать рядовых, ни в чем не повинных граждан соседней страны, которая когда-то они называли и считали братской. Не будет больше братской страны, потому что собраны миллионы доказательств того, что абсолютно не оснащенная современным оружием российская армия, вот действительно не оснащенная, сильна только на словах и продвигалась даже в Украине лишь благодаря предателям в руководстве Минобороны Украины, самой Украины, которая играла в поддавки с Кремлем. Ну а в Украине, как ни странно, именно народ, а не правители, является источником власти. И именно добровольцы, добробаты тогда устроили первые отпоры российским военным. Так что, повторяю, в Украине народ является источником власти, а не продажные олигархи, как в России. И Украина перешла сейчас в контрнаступление. Да, у России осталось очень много бомб и снарядов от бывшего СССР. Представьте, так много, что они могут пулять ими, что они и делают сейчас. Каждую ночь Россия слепо бомбит территорию Украины. Вот просто так стреляют куда попало. Это ужасно. Причем эти снаряды убивают женщин, детей, находящихся в спящих в своих постелях. Бесславные ублюдки стирают с лица земли целые города и поселки. Но армия России еще славится и своим трупозакидательством. Да. Именно трупозакидательством, как Великую Отечественную войну. Теперь для освобождения своих территорий Украина оснащена современным военным оружием. Да. Украине помогла Европа для того, чтобы остановить агрессора. На подходе и наступательные вместе с кассетными бомбами. А России противопоставить уже нечего, кроме вот этих гранат, которые летят куда угодно и бомбят, между прочим, сами себя, сваливаются, почему-то теряются в российских истребителях. Вон то в Воронеже упадут, то в Белгородской области бомбанут. Повторяю, сами себя, то в Ростове, вон в Таганроге недавно опять. И, понимаете, повторяю, России противопоставить по большому счету нечего, кроме ржавого оружия и огромного количества своих солдат. И мы уже много раз замечали, что на передке, то есть там на линии соприкосновения, российские солдаты живут не более 2 недель, превращаясь в грузы 200. И закончить эту войну может лишь воля самих российских солдат и мобилизованных. То есть воля мужчин России, чтобы они не разбегались, как крысы по разным странам, от мобилизации цивилизации, а сделали главное дело. Если они хотят жить, нужно просто массово перестать подчиняться, идти на убой. И у всех тех, кто уже воюет или кого призвали, у вас есть в руках оружие. И главный ваш враг, и причина всех несчастий – в Кремле, а не в свободной Украине. Прекращайте заниматься суицидом в чужой стране. Возвращайтесь домой. И если вы настоящие мужчины, то защитите свой дом, свою семью, себя у себя же в стране, а не выполняйте функцию убийц, мародеров, террористов в чужой стране. Все в ваших руках. И в первую очередь ваши собственные жизни. Или продолжайте ржать надо мной, хотя по сути вы 9 лет смеетесь над слезами российских вдов и детей, оставшихся сиротами по вине Кремля. А Кремль будет продолжать скрывать эти потери. Делайте выводы. В руках у вас есть оружие, и адрес тех, кто виноват во всем этом, вам известен. Вперед!